Глава 23. Границы. Мое сердце подскакивает к горлу. Откуда? Откуда она? Бросаю панический взгляд на Алекса. Он хмурится. Такого поворота в семейном разговоре никто из нас не предусмотрел. Но прежде чем он успевает что-то сказать, я вдруг решаю, что лучшая защита — это нападение, и выпаливаю прямо в лицо его маме. Думаете, я этого не знаю? Да, Алекс женился на мне из-за завещания. И что теперь? Если вы думаете, что это была для меня тайна, то... Я замолкаю, потому что вижу вытянувшееся и разом побледневшее лицо его мамы. Какое завещание? Растерянно спрашивает она и круглыми, испуганными глазами смотрит на Алекса. «Завещание? От Марка? Господи! Господи, Саша, ну почему ты мне не сказал? Я думала, что она просто залетела от тебя, а ты же у меня такой благородный!» «Твою мать!» — бормочет Алекс себе под нос. А потом встает и наливает себе вино. Потом смотрит на меня. «Будешь?» «Нет». Виновата, говорю я, опустив глаза. Не надо мне пить. А то я еще чего-нибудь лишнего наговорю. Хотя куда уж больше. Получается, его мама ничего не знала и просто брала нас на понт. А я ей все выложила. Вот же дура. Саша! Требовательно повышает голос его мама. Что за завещание? Почему ты мне ничего не сказал? Я ничего не понимаю. Вот поэтому и не сказал. Сухо сообщает Алекс и делает глоток вина. «Потому что ты сразу начинаешь паниковать. А еще потому, что информация у тебя надолго не задерживается. Как и у кого-то из нашего персонала, как я понимаю. Кто тебе про нашу свадьбу рассказал?» «Секрет». «Мам, я же всех уволю. Мне несложно. А ты будешь сюда только под моим надзором приезжать. Ты этого хочешь?» Она драматично вздыхает и бросает гневный взгляд на Алекса. Но он не поддается. «Кто?» «Какая разница, Саш?» «Кто?» Я спрашиваю в последний раз. «Девочка, которая убирает мою спальню». Нехотя говорит его мама и со страдальческим видом трет виски. «Имя?» «Да не знаю я, как ее зовут. Такая, ну, казашка. Буду я еще прислугу запоминать». Я вдруг думаю, что у Дианы и мамы Алекса явно есть что-то общее. Неудивительно, что они друг другу симпатизируют. «Это Алия, наверное», — тихо сообщаю я Алексу. Из всех горничных только она подходит под это описание. «Проследи, чтобы ее уволили, хорошо?» «Хорошо», — с тяжелым сердцем соглашаюсь я. «Так что там с завещанием?» Мама Алекса не дает себя отвлечь от главной темы и цепко вглядывается в нас. «Фиктивный брак?» «Далеко не фиктивный». Ухмыляется Алекс и закидывает руку на спинку моего стула, приобнимая меня. «Очень даже настоящий. Еще вопросы?» «Но зачем это было Марку? Она же...» Вдруг доходит до нее, и она морщится. Тема настоящего отца Алекса для нее явно болезненная. «Похоже, он и правда с ума сошел с этими родственными связями». «Это не важно», — веско говорит Алекс. «Сейчас неважно». «А Диана, вы же...» «Боюсь, я ничего не хочу слышать про Диану». Перебивает он холодно. «И в целом предлагаю закрыть эту тему. Давайте спокойно поужинаем, ты выпьешь вместе с нами за наш брак, и я отправлю тебя с водителем в твою квартиру». «Даже не предложишь остаться?» Хмурится его мама. «Чтобы ты опять сговорилась с горничными?» Усмехается Алекс и поднимает. «Не в этот раз, мам. Так что, мы дождемся поздравления?» Его мама, раздосадованная, поднимает бокал и чокается с сыном. Потом со мной. Правда, у меня в стакане просто минеральная вода. «Поздравляю», — коротко говорит она, отпивает вино, а потом поджимает губы. «Хоть я и не верю, что у вас это надолго. Не выглядит это как счастливый брак. Уж простите». «А у вас большой опыт счастливых браков, да?» Вырывается у меня. Я долго молчала, но тут просто уже не смогла стерпеть. И пусть это будет невежливо и грубо, но я не хочу сидеть и переносить оскорбления. Не ей решать, что между нами. Это только наше дело. Мое и Алекса. Его мама вздрагивает и переводит на меня острый взгляд. «Это расценивать как хамство, дорогая невестка!» Каждое ее слово буквально сочится ядом. «Это расценивать как выставление личных границ», отвечает за меня Алекс и отправляет мне одобрительную улыбку. «Занимайся своей жизнью, мам. Договорились?» «Ты неблагодарный», сухо резюмирует она и отламывает себе вилочкой кусочек террина. Я тоже переключаюсь на еду, но жую, не чувствуя вкуса. Слишком большое за этим столом нервное напряжение. Один лишь Алекс задает матери какие-то небрежные вопросы о последней театральной премьере, и она сквозь зубы ему отвечает. Ужин заканчивается скомканно, но меня это уже не волнует. Главное, что он закончился. Мама Алекса на прощание обнимает его. Мне достается неловкое похлопывание по плечу. А потом за ней закрывается дверь, и я, наконец, облегченно выдыхаю. Умница. Алекс обнимает меня и касается губами моего виска. Выдержала? Не умница. Виновата, бормочу я. Прости, что я ей все рассказала. Я думала, она откуда-то знает. О, ты что? Это же любимый прием моей матери. Усмехается он. Она постоянно в детстве так делала. Строго смотрела и заявляла, что все знает, и чтобы я выкладывал правду. Когда я был поменьше, то велся, а потом догадался, что к чему. «Это сильно плохо, что она узнала?» Робко спрашиваю я. «Не особо», — задумчиво говорит Алекс. «Не в ее интересах разглашать саму суть завещания. Иначе поползут слухи о том, зачем же моему отцу надо было женить меня на своей родственнице. А мать больше всего на свете боится, что всплывет правда о моем рождении. Так что тут она будет молчать». «Ну тогда хорошо». Облегченно выдыхаю я. «Боже, как же я устала за этот ужин». «Я тоже. Идем в спальню». «Идем». Я крепко обнимаю его и стараюсь не думать о словах его мамы. Но в голове все равно крутится. «Любовью тут и не пахнет». Это не выглядит как счастливый брак. И я вдруг понимаю, что о своей любви говорила за этим ужином только я. От Алекса не было ни слова. И поэтому, несмотря на нежный секс в спальне, который случается чуть позже, мне не по себе. И внутри зудит что-то раздражающее и разъедающее всю радость от того, что мы вместе. В понедельник по всем СМИ проносится новость о том, что Александр Кельнер и Диана Радонежская объявили о разрыве помолвки. Хотя на самом деле помолвлены они никогда не были. Это просто журналисты так написали. Про меня пока нет никакой информации. И это радует. Алекс сказал, что объявим о свадьбе позже, чтобы сначала утихла шумиха вокруг их с Дианой расставания. «А если кто-то из нашего персонала сдаст журналистам информацию?» Задумчиво спрашиваю я. «Возможно», — пожимает плечами Алекс. «Но без фотографий или других внятных доказательств. Это просто сплетни. Их в интернете без того гора. То я на дочери премьер-министра женюсь, то на какой-то американской актрисе. Даже если среди всего этого мусора и промелькнет правда, ее трудно будет опознать. Так что не переживай, девочка». Он притягивает меня к себе и обнимает. А я закрываю глаза, окунаясь в такой знакомый, горьковато-терпкий запах и в тепло его большого, сильного тела. Хорошо, что Алекс не знает, насколько сильно я схожу по нему с ума. Мне кажется, его бы напугало, если бы он понял, что я от него буквально зависима. Его спальня быстро стала нашей. А я в считанные дни привыкла к тому, что теперь я имею право на все, о чем так давно мечтала. Целовать эти упрямые губы, нежиться в его крепких руках, заходить в кабинет к Алексу в разгар рабочего дня и даже немного капризничать. Вот и сейчас я сама пришла к нему, когда поняла, что уже 5 часов, а Алекс, как зашел в кабинет в 10 утра, так и не выходил оттуда. «Мне кажется, тебе надо немного отдохнуть», смущенно говорю я. «И на что ты намекаешь, Ника?» Ухмыляется он, закрывая и отодвигая в сторону ноутбук, а потом сразу же хватает меня и усаживает к себе на колени. Кажется, в кресле мы еще этого не делали. Ммм, как ты вкусно пахнешь. Алекс! Слабо протестую я, когда его наглый язык проходится по моей шее, заставляя меня задрожать всем телом. Ну не в кабинете же. Ох. Я не могу сдержать стона, потому что Алекс добирается до мочки уха и покусывает ее, зная, что там у меня очень чувствительное место. Он так быстро изучил мое тело и так быстро понял, что и как со мной делать, чтобы я начинала сгорать от желания, что я неизбежно ревную. Ревную к его опыту, к другим женщинам, с которыми он всему научился, чьи тела он вот так же ласкал, как мое. В эти моменты я еще острее чувствую, какая пропасть между нами. Он взрослый мужчина, умелый любовник, а я неопытная глупышка, которая даже целоваться до встречи с ним не умела. Что я могу ему предложить? Через сколько ему наскучит быть со мной? Внезапно я выворачиваюсь из рук Алекса, которые уже успели расстегнуть на мне рубашку, и сползаю вниз, на пол, прямо к его коленям. А потом, боясь растерять свою решимость, кладу руку на молнию его строгих брюк и провожу кончиками пальцев по отчетливо обозначившемуся под тканью крупному члену. Алекс всегда очень быстро возбуждается. Хватает нескольких поцелуев или минутных ласк. Я не знаю, реагирует он так именно на меня или у него просто такое желание секса. Даже удивительно, что под такой холодной внешностью и абсолютной невозмутимостью скрывается такой жаркий темперамент. «Ника?» — хрипло спрашивает Алекс, глядя на меня, сидящую между его раздвинутых ног. В обычно спокойных голубых глазах сейчас полыхает пламя. «Я хочу тебе...» Я смущенно запинаюсь, закусываю губу и неловко заканчиваю. «Я хочу сделать тебе приятно». Алекс шумно сглатывает. Кадык прокатывается по крепкой шее. «Я с тобой с ума сойду», — шепчет он и грубовато обводит пальцами мои губы. «Можно?» — выдыхаю я. «Тебе все можно». «Только не жди многого. Я не умею», — шепчу я, расстегивая молнию и неловко высвобождая из ткани его большой крупный член. А потом осторожно касаюсь языком головки. Она гладкая, горячая и солоноватая на вкус. «Ника...» У Алекса сбивается дыхание, и его реакция придает мне смелости. Я осторожно поглаживаю кончиками пальцев гладкую горячую кожу, под которой таится стальная твердость. А потом решаюсь пойти чуть дальше и обхватываю головку губами, пропуская ее в рот. «Чуть нежнее, девочка», — шепчет Алекс, поглаживая меня по голове. «Не царапай меня зубками, прячь их. Вот так». Его пальцы снова касаются моего рта и показывают, как надо. Выглядит не очень сложно. Я стараюсь, и хриплый стон, который срывается с губ Алекса, отзывается теплым импульсом возбуждения где-то внизу моего живота. Мне нравится делать ему хорошо. Очень нравится. «Хочешь еще кое-что попробовать?» Низким, пробирающим до мурашек голосом спрашивает Алекс, а потом так смотрит на меня сверху, что у меня внутри что-то ёкает. «Да». Выдыхаю я. «Открой рот шире», — приказывает он. «Вот так, моя хорошая девочка. Какая же ты умница. Как тебе идет мой член. Ты охуительно смотришься с ним». Я чувствую, как он скользит по моему языку, трется об небо, как выходит и входит снова. И это кажется чем-то очень пошлым и очень возбуждающим. Как секс, только в рот. Когда Алекс толкается особенно глубоко, мое горло судорожно сжимается, и из глаз текут слезы. Он тут же вытаскивает член и гладит меня по щеке. «Прости», — хрипло шепчет он. «Увлекся. Ты такая сладкая, такая моя. Иди сюда, Ника. Иди ко мне, моя девочка». Алекс снова утягивает меня к себе на колени, жадно целует, раздевает, а потом, проверив пальцами мою готовность, насаживает меня, влажную, ждущую, на свой член. Мы сливаемся телами, и секс получается яркий, быстрый, до звезд перед глазами, до криков, которые я не могу сдержать. После того, как я дохожу до оргазма и обессиленно падаю ему на грудь, Алекс выходит из меня и кончает мне на живот. Как будто метит меня собой. Это обжигает радостью на каком-то первобытном уровне, но как только я прихожу в себя, то с возмущением толкаю его ладонями в грудь. «С ума сошел!» «Недовольна?» — ухмыляется Алекс. «Я вся грязная! Как я теперь пойду до спальни?» «Пойдешь в моем пиджаке. На голое тело». Его глаза блестят сыто и удовлетворенно. И на мгновение я засматриваюсь на это голубое море. Ласковое и обманчиво спокойное. До следующей бури. Из кабинета до спальни Алекс в итоге несет меня на руках. А там, дождавшись, пока я выйду из душа, вдруг спрашивает обманчиво небрежным голосом. «Ника, у тебя есть планы на завтрашний вечер?» «Нет», — отзываюсь я, устраиваясь у него под боком. «А что?» «Тогда ничего не планируй. Завтра поедем в город». «Зачем?» — настораживаюсь я. «Хочу тебя кое с кем познакомить».